И если весь день время тянулось, то стоило вернуться домой, и оно вдруг понеслось. Смену караула хотелось затянуть до бесконечности. То и дело сталкивались с Оксаной взглядами, едва заметно улыбались и делали вид, что все как всегда. Это при детях. Но стоило им убежать после ужина в комнату, как Андрей сорвался, зажимая Оксану в углу возле закрытой двери, зацеловывая, дыша ею. Но, как назло, именно сегодня почему-то Маринка так и лезла на кухню, скреблась в закрытую дверь, конючила под нею, выпрашивая то водички, то просто сама, не зная зачем, заходила и терлась возле взрослых, словно что-то чувствовала. Андрей злился, но сдерживался. И когда все-таки удавалось спроводить Марину обратно в комнату, все с большим упоением припадал к Оксане. Времени и так было мало. Оно еще и неумолимо бежало вперед. Вопрос дальнейших отношений был открыт. Вечно прятаться от детей не получится, да и не хотелось. Но после короткого утреннего разговора они оба словно избегали этой темы. «А почему ты домой не идешь?» В очередной раз заявившись попить, деловито поинтересовалась Маринка. «Уже поздно вообще-то». «И правда». Делано удивившись, поднялась Оксана. «Пора». И ведь видела, как Андрей ей маячит, мол, останься еще. Но игриво прикусив губу, все равно пошла обуваться. Маринка следом. Женщины. Вообще непонятно, что у них на уме. «Я провожу», — вызвался Андрей. Маринка, сцепив руки на груди, закатила глаза. «И зачем?» — спрашивается. «Так ты же сама сказала, что уже поздно». «Ну не так уж, чтоб прям провожать. Еще даже не стемнело до конца». «Правильно, Марин», — поддакнула вдруг Оксана. «Я сама прекрасно дойду. До свидания, Андрей Иванович». И одарила его таким взглядом, что он только головой покачал. Специально ведь включила свои девчачьи штучки и откровенно дразнила. Но ему нравилось. И хотя отчаянно хотелось поцеловать ее на прощание, все, чем пришлось довольствоваться, это стоять у окна под несмолкаемое Маринкино тарахтение и делать вид, что смотрит вовсе не вслед Оксане. Чувствовал себя подвыпившим подростком. Голова дурная, море по колено и ощущение бесконечно широкого горизонта впереди. Даже страшно от такой легкости. Непривычно.